776, декабрь, 15. На земле люди отличаются друг от друга умом, образованием, способностями, богатством, положением и так далее. В тонком мире различие еще резче, но оно определяется по светотени, то есть по светоносности ауры. Пространство от низа до верха разделено по слоям различной светимости, и обитатели каждого слоя занимают его по соответствию их аурических излучений с тем слоем, где они находятся. При этом из высших слоев можно снисходить в более низкие, но не наоборот. Из низших слоев в высшие подняться невозможно, если светоносность ауры не позволяет. Так утверждается справедливость, невозможное на Земле. В плотном мире люди с различной светимостью, аур, могут входить в соприкосновение, вопреки даже своей воле. А в надземном это смешение невозможно. Столкновения возможны, когда силы светлых духов снисходят ниже, чтобы охранить или защитить обитателей более низких слоев от злобы носителей тьмы, от вепрей и псов злобных. Под каждым слоем его охраняя, стоит ставленник иерархии света, наделенный властью. Он охраняет слой от незаконных вторжений.